Книга рассказывает о том, что представляет собой священное писание ислама, которое по мусульманским представлениям было продиктовано самим Аллахом. Автор с марксистско-ленинских позиций анализирует происхождение, содержание, а также историю изучения переводов на другие языки этого религиозного памятника древней арабской литературы. Выявляя исторические корни догм и закона установлений Корана, он уделяет особое внимание социальной роли предписаний этой священной для мусульман книги в прошлом и новейшем их истолкованиям. Рассчитана на пропагандистов, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений и всех интересующихся проблемами атеизма.